83. Курорт Ямайка. Из-за помех старый динозавр Дон Кихот так и не смог установить связь со своими сопровождающими. Не смог попрощаться. Когда странная помеховая пуля исчезла, его радисты долго и безутешно прослушивали все мыслимые диапазоны, но ни корабли конвоя, ни хотя бы один из вертолетов на связь так и не вышли. Нетрудно было догадаться, что дело не в поломках передатчиков, ведь оба собственных корабельных геликоптера тоже не вернулись на борт. Кстати, один просто заблудился, сгинул, растратив топливо в Бермудском треугольнике Карибского моря. Ну что ж, не разворачиваться же назад. Теперь старому Идальго предстояло двигаться к берегам Панамы в одиночку. Однако ушедшая на север и прекратившая ставить помехи американская АУК позволила радистам поймать еще кое-что. С далеких антенных мачт Сент-Луиса пришло срочное указание произвести 200-мильный маневр уклонения. Что-то они там выведали. Да, ракету, из-за которой затеялся весь сыр-бор, американцы уничтожили двумя корабельными противоракетами, хотя наверняка хватило бы одной. А венесуэльская лодка, та, что запустила эту самую ракету в божий свет, пользуясь сумятицей, спокойно ускользнула с места событий. Кажется, она провела акцию с потрясающей эффективностью, ведь цель была достигнута. Дон Кихот остался не только без ордера охранения, но даже без вертолетов. Если бы не давешняя телефонограмма, то...